их мог увидеть каждый, для этого нужно было лишь очень сильно захотеть их увидеть. 13, будем придерживаться этой цифры, решили пойти на риск. То были действительно отчаянно храбрые люди. Жаль, что им пришлось растрачивать свою храбрость на дело, никак не украсившее, хотя и обессмертившее их имена. Писарро просто не мог не доверять Молине, как и остальным перешагнувшим черту товарищам. Но он должен был успокоить своих людей. Кого послать? Там, на острове, первыми были Бартоломе Руис и грек Педро де Кандиа. Об этом знали все, и из них следовало выбирать. «Пойдет Кандиа», — прозвучал приказ. «Бартоломе, ты наш главный лоцман, и мы не можем рисковать тобой», — как бы извиняясь перед своим товарищем, сказал Писарро. Гул одобрения подтвердил правильность его речи. Наступили томительные часы ожидания. Часы надежд, сомнений, страха и воспоминаний. Писарро так и не узнал у своего компаньона, как ему удалось убедить губернатора Педро де Лос Риоса разрешить продолжить конкисту. Тафур наверняка постарался нарисовать такую страшную картину, что даже бесчувственный буйвол зарыдал бы от жалости. Но Альмагро нашел какие-то нужные слова, и губернатор уступил. Писарро не знал, что больше, чем слова Альмагро, на губернатора подействовал решительный отказ 13 вернуться в Панаму. Он понял, что заставить их выполнить приказ можно только силой. А это означало войну против 13 безумцев. Но для этого нужно было снаряжать экспедицию за счет казны не на свои же деньги, а потому ее никак не утаишь от королевского двора. Он без труда представил себе, как доложат католическим королям эту удивительную новость. Губернатор Панамы не просто запретил очередную конкисту, но и начал войну против славных сынов Испании, которые, не щадя жизни, на свои средства предприняли ее во славу королей и святой веры. Нетрудно предугадать, сколько золота потребовалось бы, чтобы разъяснить королевским чиновникам, что он, Педро де Лос Риос, защищал интересы короны. Но война против 13 таила в себе и другую опасность. Посланные на подавление мятежа солдаты вполне могли перейти на сторону Писарро, ибо кто из испанцев не мечтал о новой и удачливой конкисте? А в случае удачи Писарро не преминул бы сам объявить Педро де Лос Риоса бунтовщиком. Подобное не раз случалось во время завоевания Нового Света. В справедливости суждений губернатора убеждала шумевшая за окном дворца неспокойная, взвинченная ожиданием толпа завербованных альмагро-испанцев. Вот уже несколько дней 150 вооруженных до зубов завоевателей всем своим видом, брецанием оружия и не очень пристойными криками уговаривали губернатора отпустить их к Писарро. Их не пугали рассказы вернувшихся, гораздо больше они боялись опоздать к дележу добычи, которая, правда, пока еще существовала только в их воспаленном воображении. Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы заставить их, преодолев невероятные трудности и лишения, добраться до Панамы, чтобы уже здесь, в Новом Свете, завербоваться в отряд Альмагро. И хотя никто из них ничего толком не знал, все Все считали себя лично оскорбленными и даже униженными из-за отказа губернатора дать согласие на конкисту.